Она меня не хочет, а я не хочу ее. Хочу. Что это еще за хочу? Ты думаешь, я хотела твоего деда, когда ему досталось? Желание приходит со временем. Достаточно того, что ты мужчина, а она женщина. Вы молоды, чтобы иметь детей, и ваша семья желает этого союза. Халид сжал губы. «А почему бы тебе не поговорить с Роксоленой? Ей этот брак нравился не больше, чем мне. Она дочь султана. Неужели ты думаешь, она допустит, чтобы ее насильно выдали за мужчину, которому она нежеланна? Она первая красавица империи. У тебя была возможность породниться с домом султана, и ты эту возможность упустил. Машаллах, сын моего сына, ты глупец!» Халид молча отпил глоток бузы. Косым горячо заговорила. «Халид, прошу тебя, женись. На ком угодно, на той или девушке, которую только что видел, или на другой, но у тебя должен появиться законный наследник. После этого ты можешь взять сколько угодно жен или наложниц. Разве трудно выполнить мою просьбу, прежде чем я уйду из этого мира?» «Бабушка, ты покуда никуда выходить не собираешься. Ходят слухи, что ты не женишься, потому что бессилен с женщинами и не можешь стать отцом ребенка», — хитро заявила Коса. Халид с гневом посмотрел на нее, но уже это было чересчур. «Был бы жив твой отец, он приказал бы тебе жениться», — взорвалась Косым, меняя свою тактику. «Но мой отец умер, а ты, бабушка, начинаешь мне надоедать», — сердито отозвался Халид. «Думаешь, я не понимаю, почему ты ведешь себя так?» — невозмутимо продолжала она. Халид встретился с ней взглядом и тут же отвел глаза. «Твоя мать забила тебе голову английскими сказками, а потом умерла, оставив меня расхлебывать эту кашу», — звучным голосом добавила Косым, грозя внуку пальцем. «Хватит!» — не выдержал Халид, вставая. «Отправляйся в постель!» Косым не двинулась с места. «Ты меня не расслышала?» — мягко осведомился Халид. Косым с достоинством встала и прошествовала из комнаты с гордо поднятой головой. Халид улыбнулся, а потом задумался над ее словами. Его улыбка погасла. В одном бабка была права. Он не хочет ни одной женщины в своей стране и сомневается, что когда-нибудь захочет. «Хи, я не могу это сказать». И Роксолена швырнула книгу на пол. «Это шипящий звук, Роксолена. Тут «Д» произносится как «Джи», — терпеливо объяснила Сара, поднимая книгу с ковра и снова открывая на нужной странице. «Так почему и не написать «Джи»?» — возмущенно спросила принцесса. «Одна и та же буква читается то как «Г», то как «Джи» или «С», который на самом деле то «К», то «С». Какая тут безумная путаница?» «Я, конечно, не знаю, почему одна и та же буква произносится по-разному. Английский язык складывался в течение долгого времени. В нем много заимствований из других языков». Заметив, что Роксолена изумленно смотрит на нее, Сара замолчала и, закрыв книгу, сказала. «Ну ладно. Наверное, на сегодня достаточно». Обе женщины обернулись. В комнату вошел евнух и склонился перед Роксоленой. «Здесь твоя одежда», — радостно провозгласила Роксолена, принимая от слуги сверток и жестом приказывая ему выйти. Поспешно разорвав бумагу, она вытащила полупрозрачную блузку цвета сапфира и такую же нежную чадру. «Я должна это надеть к приезду Халид-шаха?» — недоверчиво спросила Сара. «Конечно. Но она же прозрачная. И цвет подходящий. Я специально ее подбирала, чтобы подчеркнуть цвет ваших глаз. А к блузке нужно надеть вот это». И Роксолена продемонстрировала льняные шальвары, расшитые серебряной нитью. «И эти туфли». Из свертка она извлекла лайковые туфельки с загнутыми вверх носками, тоже украшенные серебром.